Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил: «Наложить бы еще какую подать на посады и слободы! Ну, хоть бы на соль!» Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал: «На лапти еще налогу нет». «Истина, истина!» — зашумели бояре. «Мужики по 12 пар лаптей в год изнашивают. Наложить по 2 деньги дани на пару лаптей, вот и побьем хана». Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались, иные от облегчения пускали злого духа в шубу. Перехитрили Василия Васильевича. Он не сдавался. Нарушив чин, вскочил, застучал тростью: «Безумцы! Нищие! Бросайте в грязь сокровища! Голодные! Отталкивайте руку, протянувшую хлеб! Да что же, Господь помрачил умы ваши! Во всех христианских странах, а есть такие, что и уезда нашего не стоят, жиреет торговля, народы богатеют, все ищут выгоды своей, лишь мы одни дремлем непробудно. Как в чуму розно бежит народ, отчаянно, леса полны разбойников, и те уходят, куда глаза глядят. Скоро пустыней назовут русскую землю. Приходи, швед, англичанин, турок, владей!» Слезы чрезмерной досады брызнули из синих глаз Василия Васильевича. Софья, вцепясь ногтями в подлокотники, перегнулась с трона. У самой дрожали щеки. «Французов допускать незачем», — густо проговорил боярин, князь Федор Юрьевич Рамадановский. Софья впилась в него взором, бояре затихли. Он, покачав чревом, чтоб сползти к краю лавки, встал, коротконогий, с широкой спиной, с маленькой приглаженной головой, ушедшей в плечи. Холодно было смотреть в раскосые темные глаза его. Бороду недавно обрил, усы были закручены, крючковатый нос висел над толстыми губами. «Французских купцов нам не надо. Последнюю рубашку снимут. Так, вот недавно был в Преображенском у государя. Потеха, баловство, верно, но и потеха бывает разумная. Немцы, голландцы, мастера, корабельщики, офицеры дело знают. 2 полка, Семеновский, Преображенский, не нашим чета стрельцам. Купцов иноземных нам не надо, а без иноземцев не обойтись. Заводить у себя железное дело, полотняное, кожевенное, стекольное. Мельницы ставить под лесопилки, как на Кукуе. Заводить флот — вот что надо. А что приговорим мы сегодня налог на лапти? А, да ну вас! Приговаривайте, мне все одно!» Он, будто рассердясь, мотнул толстым лицом, закрученными усами, попятился, сел на лавку. В этот день боярская дума окончательно ничего не приговорила.